Ну, привет еще раз. Да, вот и начинаем. Привет. Да. Для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься? Меня зовут Ирина Бондаренко, и сейчас мы находимся с тобой в пригороде города Санкт-Петербурга, где аномально жарко, у нас плюс 34. Я нахожусь на территории собственного дома, в которой живу вот уже почти полтора года, ну, с начала пандемии, и это какой-то такой для меня новый опыт и интересный, поближе к земле. Ты уже все переселилась туда. Я помню, что ты тогда говорила, Я что, туда по-моему, первые жила, но это полгода, казалось, что, по-моему, да, где-то. что, но казалось, что это такое как бы временное летнее приключение, но итог оказался, что и осень, и зима, и весна, и снова лето, а я все еще здесь, и мне как-то здесь нравится. Ты уже здесь живешь. Да, пришлось менять идентичность как жительницу загорода, а не Петербурга. Хорошо. Так, и такой вопрос будет как кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь рассказать про свои интересы, увлечения, может быть, качества, черты характера, то есть все те представления о себе. Кто я? Ты хочешь сказать, в первую очередь, человек. Да, дальше можно идти по миллионам определений, цисгендерная женщина, например. Например, открытая лесбиянка. Не знаю. Или мы можем обратиться к тому, что я имею феминистичные взгляды. Например, так. Но для меня я человек, который любит людей. И мне кажется, что это определяет вообще все обо мне, определяет то, как я живу, то, чем я занимаюсь. А, собственно, я практикующий гештальт-терапевт. Да. Я тренер Московского института гештальта и психодрамы. И это тоже для меня очень важнейшая часть моей жизни. И знаешь, я вот когда думала над собой, ну как это, не в маленьких кусочках, а в большой частности, я думала, что я такой калейдоскоп. Знаешь, вот время идет, крутится, и картинка меняется. Ну, вроде составляющие остаются те же, а картинка меняется. Какая красивая метафора. Она, мне кажется, показывает многое про меня, что, с одной стороны, калейдоскоп — это кусочки стеклышек разбитых, да, такие, которые, ну, как бы становятся некоторым произведением искусства. Вот для меня красота и любовь к людям — это основополагающие вещи. Мы с тобой меняли локации, на другой локации, где свет был не такой, да, мне было важно как-то, ну, я там сделала некоторые, добавила в уголок красоты. Сейчас мы на моей террасе, и сзади стоит ваза, которую я делала своими руками. Можно я Конечно. похвастаюсь? Которую я делала своими руками, глиняная, женский силуэт. О, ты сама это лепила? Да, я сама это лепила, Ничего собственно. себе. У меня не очень хорошее разрешение видео, но вот все равно вижу. Ого. Вот. Такая она. И мне как-то очень важно, ну, окружать себя красотой. Я как раз в последние дни думаю, что это то, что меня поддерживает, что бы ни происходило. Ну, какие бы жизненные события ни происходили. Мне кажется, я местами наивная, такая как-то верящая в то, что добро все же побеждает зло, и при этом с разнообразным опытом. И кто я? Кто я? Не хочется верить, что я человек, который что-то делает полезное в этой жизни для других людей. Но для меня это прямо важно. Я когда поднимаюсь на какие-то уровни выше, на уровне там, города, страны, мира, вижу разные несправедливости, сложности, жестокость. Я буквально теряю силу, чувствую себя во многом маленькой и беспомощной. Но если я возвращаюсь к себе и к тому, что я делаю каждодневно, я обретаю свои силы. А каждодневно я делаю, я работаю с людьми, я встречаюсь с ними, я помогаю им так, как умею, да, как гештальт-терапевт. И я веду группу. И для меня это, знаешь, такие вот камушки в воду бросаешь, и от них расходятся круги. Ну, вот как бы для меня это словно противодействие, противоядие против всего происходящего ужаса в этом мире. Ну, что если люди будут более осознанными, то они будут совершать, ну, другие действия, другие ошибки. Может быть, они будут добрее друг к другу. Вот. Поэтому вот мне очень хочется верить, что я своей работой, ну, как-то улучшаю этот мир, или как минимум, знаешь, как-то уравновешиваю, помогаю уравновешивать чаши этих весов добра и зла. Вот. Да. Слушай, и тогда, в принципе, следующий вопрос, он довольно как бы перетекает из твоего предыдущего вот рассказа. Можешь ли ты, потому что ты говоришь про, я слышу, что ты говоришь про ценности, но можешь ли ты назвать свои ценности и как ты их придерживаешься в жизни? Вот у него добра. Ну, давай так. Как любовь к людям как ценность. Мне кажется, что это очень близко к добру. И то, как я придерживаюсь, это в ситуации. Ну вот я думаю, что они же бывают очень разные ситуации, как можно придерживаться, да? Например, можно выйти в магазин и увидеть уставшую кассиршу, заметить у нее красивый маникюр. И сказать, у вас сегодня удивительный маникюр. И она вдруг станет увиденной, как ты сейчас улыбнулась, да? Она улыбнется, а от меня ничего не убудет. Но ей, правда, точно станет получше. Ну, это просто там, или сказать про красивую улыбку. Ну, назвать человека по имени. Да, видеть человека, а не его роль. Вот это, мне кажется, основополагающее. И это, знаешь, про какие-то очень простые действия. В ситуации, когда я, если слов давай возьмем, беснуюсь, да, меня не устраивает, я стараюсь, ну, даже высказывая, что меня не устраивает, или ругаясь в личной жизни, я стараюсь сделать это так, чтобы не порушить. Ну, странная, конечно, идея, что я могу порушить другого человека, но не так сильно его ранить. Ну, что там, ты типа, говоришь оттормаживать... Про уважение. Да, про уважение и про оттормаживать себя своих переживаний для того, чтобы, ну, была возможность дальше сохранить отношения. Или даже если не сохранить отношения, то как минимум легче восстанавливаться после разрыва. Ну, мне вот кажется, это уважение, да. Я учусь принимать разницу между людьми. мне не всегда это просто дается. Тебя понимаю. Блин. Знаешь, у меня вчера закончилась первая ступень, и я была переполнена. Какой-то, во-первых, это была фантастическая первая ступень. Были все очень, ну, как бы, самобытные люди. И группа была невероятно глубокая и интересная. И я была в таком счастье, что я вообще смогла это наблюдать. Uh-huh. Соприкасаться с людьми. И вчера мне прямо хотелось, ну, говорить, люди, как прекрасно разнообразие. Конечно, в этот момент я вытесняю, как в группе было сложно с этим же разнообразием, и через что люди проходили. Но кажется, это очень важно. Угу. Не делать всех под одну гребеночку. Да, это правда. Слушай, а расскажи, пожалуйста, какие люди повлияли на тебя, на ту, кто ты сейчас, на то, какая ты сейчас? Люди, человек. Широко и глобально все, которые были в моей жизни. Mm-hmm. Ну, вот, да. Может быть, можешь кого-то вспомнить, да. Может быть, вспомнить кого-то. Я думаю, что... Mm-hmm. И еще, Да, извини, сейчас еще скажу, дополню вопрос. И каким образом на тебя? Mm-hmm. Что это было за влияние? Mm-hmm. Все влияли хорошим, плохим, как бы по-разному, знаешь. Ну, наверное, как ни парадоксально сейчас даже для меня самой, я никогда не формулировала это. Но я думала про это в разрезе профессии. Ладно. Uh-huh. Я отсматривала, кто влиял. Первый Харм Сименс, которого я увидела вживую, это был директор института Нидерландского гештальт-института. Это был 2009 год. Я вживую впервые увидела сессию и подумала, вау, да он волшебник, я тоже так хочу. До этого еще люди, да, в профессиональном плане. Но вот сейчас, что меня сейчас безумно удивляет, меня очень сильно повлиял мой отец. Mm. Mm-hmm. Ну так я сейчас про это говорю, прям, знаешь, для себя словно переполняюсь, потому что он повлиял на меня самым, ну, кажется, непредсказуемым образом. Он сам удивился получившейся мне итогово. Когда он меня растил, он растил меня независимой, чтобы я все могла делать сама. Mm-hmm. Чтобы я финансово не зависела, чтобы у меня было образование. Он не давал мне спуску. Когда, не знаю, учителя предлагали маршрут попроще, он говорил, нет, она пойдет лучшим маршрутом из имеющихся. А он, конечно же, был сложнейший для меня. И это в определенном формате закалило меня и организовало. А с другой стороны, есть и сложная часть, да, что в этой утопичной самодостаточности, которую я выстраивала, мне, конечно, было очень сложно как-то строить отношения долгосрочные, рассчитывать на людей. И здесь, в такой большой перспективе, первый терапевт, с кем я пробыла 5 лет, моя прекрасная терапевтка. Если хочешь, можешь назвать имя. Не хочу, ты знаешь, я подумала об этом как-то. из разряда «мама и папа не делятся». Она, правда, прекрасная. Я ее рекомендую, редко говоря, что это мой тета. Она дала мне понимание, что вообще меня можно любить разным. И это было удивительно. Ну, потому что в семье было, что можно любить только хороших. Она дала понимание, что можно любить разных. Это во многом меня поддержало. А еще, знаешь, я вспомнила человека, в семейной истории был какой-то такой темный период, и мамина подруга, как-то зайдя к нам домой, мамы не было дома, она такая: «А я не к маме, я к тебе». Я такой: «Ой, ну, а мне лет 16, наверное». И она говорит: «Слушай, а как ты? Как ты живешь сама? Ну, как ты справляешься с этим темным периодом?» И вот ты знаешь, мне кажется, что это тот опыт, который в некотором смысле перевернул меня, что вообще не очень обязательно поддерживать там какие-то очень глубокие отношения. Но поинтересоваться человеком, как он, неформально, может быть очень, ну, переворачивающим. Да. И вот Елене Яблоковой я очень за это благодарна, за этот вопрос. Мне кажется, что он часто звучит у меня в кабинете. Я задаю своим клиентам: «Как ты?» И она далеко не гештальтистка. Просто человек, интересующийся. Я всегда поражаюсь вот этим вот каким-то маленьким эпизодом, со стороны, наверное, кажущиеся очень незначительные эти эпизоды, но какое иногда влияние они оказывают на людей. Это изнутри. Правда. Когда думаешь, что «ах, какая у меня была прекрасная интервенция», понимаешь, и гордишься, и спустя время человек говорит, что он поддержался совершенно не этой прекрасной интервенцией, а, не знаю, а чашкой чая, которую ты приносишь, или салфеточкой, которую ты подаешь. Но понимаешь, что ты про эту жизнь ни черта не знаешь. Сейчас почему-то думаю, это как у меня с детьми часто получается. Вот последняя у нас поездка, мы выбрали там поездку куда-то далеко. Поехать, там прекрасная природа. На 2 дня поехали, наслаждались этими всеми красотами. Вернулись, спрашиваю детей: «Ну, что вам больше всего понравилось?» «Телевизор в отеле». У тебя явно стоял фокус на другом. Да. Да. Хорошо. Поделись, пожалуйста, какие обстоятельства, ситуации или события повлияли на тебя, и тоже каким образом? На то, кто ты сейчас и какая ты сейчас? Как выбрать из череды? Из череды жизненных событий и обстоятельств то, что именно повлияло на то, какая я сейчас. На то, какая я сейчас, очень сильно повлиял мой институт, где я работаю. МИГИП и основоположник и ректор института Нифон Долгополов, он умер некоторое время назад. Он повлиял на меня тем, что поверил в меня. Поверил и дал. Он сделал 2 вещи. Я как-то вышла к нему на демонстрационную сессию. Я только его увидела, ну, как бы. И он сказал фразу: когда мне было, не знаю, сколько это было, 2015 год, 6 лет назад, да? Получается, 26 мне было, нет, 28. И он сказал фразу: «Я буду тебя защищать столько, сколько смогу». И как смогу, он оговорился. Все-таки это была терапевтическая сессия, она не распространялась на этот широкий прекрасный мир. Я была тогда тронута в самое сердце. Эту фразу мне сказал два человека в жизни, Нифонт и мой дедушка. Uh-huh. Какой-то такой, знаешь, дедушка, когда мне там было 10 лет или 6, и бабушка меня что-то наругала по телефону, что я где-то бегала вместо того, чтобы быть дома. Я сказала, я приду тебя и отругаю. И я стою, плачу, девушка спрашивает: «Ирочка, что ты плачешь?» «Бабушка обещала прийти меня и отругать». Я тебя защищу. Угу. И вот они вдвоем, ну, их уже нет. Они продолжают защищать. Угу. Ну, вот этими словами, этими воспоминаниями, этими камушками, которые я внутри себя храню, они повлияли. Угу. На то, что человеку вообще нужен человек. Кто же на меня еще повлиял? Я сейчас скорее, да, еще спрашивала про события или ситуации. Ну, я понимаю, что всегда в событиях, ситуациях есть люди. Люди, да. Мне кажется, что пересматривая всю мою жизнь, другую профессию было невозможно, чтобы я выбрала просто. Ну, в смысле, словно все было так. Я хотела быть психологом. Я мечтала, не зная, что это такое, и уж справедливости ради, когда это там, типа, 14 лет ты говоришь, что ты хочешь быть психологом, ты вообще не очень себе представляешь, что это за профессия, что там делать, и фильмы ни разу не отражают реальность. Особенно в России. Знаешь, как бы 20 лет назад. Что такое психолог? Магическое слово. Но я думаю, что на меня как на тренера, как на гештальт-терапевта повлияло первое место, где я обучалась. Uh-huh. Оно повлияло для меня как бы в двух форматах. Первый, я точно научилась там очень важным для себя вещам, основам гештальта. А второе, там произошло ряд событий, которые, ну, в купе можно назвать нарушением этического кодекса. И как бы это было неудивительно, это повлияло именно на меня, зачем я пошла в тренерство. Угу. Когда я поняла, что как бы в России нет способов воздействия с нарушениями этическими, потому что нет законов. Как бы это некоторое такое очень серое поле. Я подумала, что как же мне быть? Ну, там, скандалисткой я прославиться не хочу. Uh-huh. Там, поднимаю бучу, да, это не то, что мне нужно. Там как-то еще другие вещи я тоже сделать, ну, не хочу. Я подумала, угу. Тогда я стану хорошим тренером. Я выйду, ну, насколько это будет возможно, на один уровень, а желательно выше, на профессиональный уровень. И составлю здоровую конкуренцию. И, в общем, это меня определило. Ну, так же, как и прочие, на самом деле, события, которые были наполнены, например, жестокостью, выходя из них, я понимала, что я не хочу быть такой. Ну, мне не хочется быть светлой, белой, идеальной, не совершающей ошибки. Нет, но я не хочу действовать там, бить наотмашь. Не хочу пользоваться своей властью, которая 100% есть у меня как у терапевта, как у человека, знающего, как устроена психика. То есть, ну, давай так, мы с тобой отучились на гештальт-терапевтов. Мы знаем, как человека, ну, как бы раскрыть, дойти до его потребности. Но мы также, плюс-минус, приложив немножко извилин, можем сообразить, как человеком сманипулировать. И я очень хочу надеяться, что я точно этим не пользуюсь. Хотя бы надеяться, что я не пользуюсь. Ну, я осознанно не пользуюсь. Не пользуюсь вот этим, знаешь, в таких разрушительных целях. Вот про это для меня, это меня организовало. Это организовало даже в некотором смысле, мне кажется, что такие, ну давай, я не назову это целями, мечты о моей жизни, что выйти когда-нибудь на арену международную гештальт-терапевтов, и нести свои ценности в массы. Когда я вчера выпустила группу, я увидела, как люди за полгода изменились в первой ступени. И знаешь, мне кажется, что это было все не зря. Ну, когда люди вдруг... как это сказать, Оля? Когда люди увидели ценность отношений. Когда люди... видели ценность того, что можно разделить свою боль. Что когда ты один, это ад. А когда ты разделяешь, что это не ад. Это боль, печаль, злость, грусть. Это то, что можно разделить. Да, да. И что люди нам необходимы. Вот. И, собственно, мой опыт такой... он организовал странную вещь. Я очень, ну, как-то там, люблю учиться у именитых терапевтов, тренеров. Очень люблю там, как бы, за лучшим идти. Но при этом это всегда оставляет такой, они тоже люди, тоже могут накосячить. И знаешь, это снимает такую идеализацию. Ну, как бы, тоже люди, и как бы я немножко, знаешь, всегда так притормаживаю, становлюсь человеком, женщиной с таким недоверием. Ну, вот я не становлюсь такой вот, о, Господи, какой розовый мир! Я такая там, типа, ну, давай посмотрим. Вот, поэтому я еще подозрительная. Несмотря на наивность, о которой я говорила в самом начале. Видишь, калейдоскоп, он вот такой вот, очень разнообразный. Мне нравится, как ты постоянно возвращаешься к людям, про людей. Ну да, это прям... Слушай, у меня у нас будет еще потом время, кусочек, небольшой кусок про гештальт, про некоторый твой профессиональный аспект поговорить и про твои отношения с гештальтом. Но я бы хотела еще задать вопрос личный, более личный. Да, да, конечно. Да, про твой гендер. Ты сказала, что это, ты цисгендерная женщина. Я цисгендерная женщина, да. Можешь поделиться своим опытом бытия в этом гендере, ощущением себя в этом гендере? Как ты переживаешь себя цисгендерной женщиной? хочется сказать, цисгендерная женщина в России в 2021 году. Да, Я мне кажется... переживаю, ну, как бы это важный аспект. Я переживаю себя очень по-разному. Угу. Поделись, пожалуйста. Да, читая книгу про Бестужевок, комикс, да, там, интересуюсь женским образованием, которому в России чуть больше 150 лет, высшем женском образовании, да, я думаю, вау, сколько у меня привилегий! Угу. Но как бы... По сравнению с теми. Да, да. Смотря фильм документальный «Женщина» 2019 года. Не слышала даже. Очень рекомендую посмотреть. 2000 историй женщин нарезано из разных уголков. То есть это все происходит там, ну вот за год, сколько они снимали этот фильм. То есть это вот свежий фильм. Соответственно, это женщины разного статуса, разной национальности, на разных континентах, с разными профессиями, уровнем образования. Я после этого фильма вышла с пониманием, что у меня очень много привилегий сейчас. На встрече с другими женщинами в 2021 году в России. Я женщина с образованием, с профессией, я могу себя самостоятельно содержать. И это как про гордость. При этом я ловлю себя, знаешь, вот чем больше делают каких-то как-то чем больше делают давление на скрепы семейные и прочие радости. В России, так? Да, да, да, в России. Тем больше я как бы начинаю бояться, что у меня могут забрать мои права. Вот это сложное переживание, что права могут забрать. Это сложно, потому что когда я начинала свой профессиональный путь, меня отказывали в работе, потому что я молодая женщина. Открытым текстом отказывали? Да, мне говорили, дорогая, ну ты сейчас выйдешь замуж, родишь, приходи после того, как ты родишь. И это было невозможно, ну, как бы, невозможно сложно бороться. Когда я претендовала на позицию психолога в одном из мест, у меня было прекрасное на тот момент уже образование для той позиции. Мне сказали, ну, ты девушка, ты будешь рожать. Ну, возьмем мужчину, да, у него хуже образование, но он не уйдет, а тебя будет содержать муж. И ты понимаешь, вот это сложно. Вот как себя можно ощущать? Разнопланово. При этом я там вожу машину, я взяла сама дом в ипотеку. Ну, то есть это, блин, это такие вещи, которые 150 лет назад, 100, да ладно, наверное, 50 были невозможны. Ну, в России, ну, как бы точно, да, я не знаю про остальной мир, как бы Саудовская Аравия только в 2015 году дали право голоса женщине, ну, о чем мы говорим, да. И при этом мне неимоверно нравится то, что я женщина. Что тебе нравится в этом, быть женщиной? Знаешь, вот какая-то такая странная штука. Мне кажется, что вот сейчас я собрала, когда я сказала, что мне нравится быть женщиной, мне нравится быть человеком. Ну, потому что я способна чувствовать. Потому что если я начну говорить, что я могу чувствовать, ну, для меня и мужчины могут и чувствуют. Да? То есть мне просто очень нравится жить во всей сложности этой конструкции. Со всеми потерями, переживаниями мне нравится жить. Что такое женщина? Ну, вообще мне нравится идея, что я могу создать человека внутри себя. Типа, знаешь, я как бы, у меня нет детей, но это такая типа суперспособность. Типа, вау. Какая? Я тогда думаю, что я какая-то невероятно сильная. Я думаю, что вот этот странный микс между тем, что, с одной стороны, из меня делали очень самостоятельную, самодостаточную женщину, а с другой стороны, очень хорошую жену. Я, типа, очень много всего умею. Знаешь, я умею там для хорошей заливать... жены? Вообще для человека. Ну, в смысле, у меня нет здесь... я умею забивать вагонку. Тебя это папа учил? Да, меня это папа учил, чтобы я была самостоятельной. Круто. Ну, как бы, это вот он сам не очень понял, как, что сначала он совсем не смотрел на мой пол. Я наравне с ним таскала тяжелые вещи. Ну, у меня не было поблажек, потому что я девочка. Ну, как бы, у меня такая была Спарта по-хорошему. Знаешь... А как вот в это воспитание вписалась тогда концепция про хорошую жену? То, что ты сказала. А потом, как бы, вот он воспитывал меня, да, а потом он стал говорить. Так, ну, ты готовить не умеешь. Ну, как бы... Типа, зато гвозди умеешь забивать, да? Тебя никто замуж не возьмет. Замужество меня не интересовало, но идея, что я не умею готовить, она как-то меня цепанула. Я стала учиться, значит, покупать кулинарные книги, подписываться на Нику Белоцерковскую, знаешь, ну, как бы, там, с разными... Как бы, и учиться этому. Сестра рядом, которая была старше меня, она... как-то очень чувство вкуса воспитывала. Пребывание в городе Санкт-Петербурге, в России, ну, невозможно, я выросла в центре Петербурга, я гуляла по Эрмитажу, ну, как бы вот, была плохая погода, в Петербурге плюс 3-4 редкость, а плохая погода нет. И все детство я гуляла по Эрмитажу, потому что там было бесплатно гулять. Ну, и красиво. Понимаешь? Поэтому это очень... Ну, мне нравится быть такой дерзкой, мне нравится быть умеющей многие вещи. И... Могущей мне очень нравится быть. Вот это правда. Это правда. Приятное ощущение. Да, да, да, да, да. Хорошо. А теперь перейдем уже к блоку про гештальт сам. И для начала расскажи, пожалуйста, про свой путь в гештальт, как ты попала в гештальт-терапию. Я попала благодаря... Это был третий курс. Третий курс психфака. Я просто... Ладно. Я думаю, что я не очень просто... Хотя расскажу. Но как бы... Я не очень попала вообще просто в психологию. Я училась в школе, которая была прикреплена к такому вузу, как Высшая школа экономики. И вообще-то из меня пророчили великого экономиста. Девятый класс. И я говорю, мама, я хочу быть психологом. Мама говорит, что за блажь? Как бы, нет. Я прохожу какой-то странный отбор. Попадаю в десятый класс. Там из трех девятых делают один десятый. Я попадаю туда. Как бы, как хорошистка. Натаскиваюсь на то, чтобы сдавать экзамены в Высшую школу экономики. И еще с Олимпиадой я поступаю в Высшую школу экономики на экономиста. Как бы прихожу к маме домой и говорю, ну, значит, так. Я, как бы в семье, вот эта вот дихотомия у нас всегда была. И мама говорила, доченька, ну, скажи, куда ты хочешь поступить. Папа пойдет договориться. Ну, то есть идея, что я вообще могу сама поступить, она была, ну, как бы ее не было. Не связано. Да, да, да, да, да, да. Ну, что папа все сделает. И я прихожу, когда Олимпиады первые же проходят, я прихожу, сажусь в кресло, говорю, ну, значит, так. Я сама поступила в Высшую школу экономики на факультет экономики. Если вы меня будете доставать, я уйду в общагу. В этот момент мама падает в осадок. Я учусь там полгода. И понимаю, что, конечно же, это невероятно не мое. ну, сказать не мое, ничего не сказать. Я просто в один день перевожусь на факультет менеджмента. Втихаря от всей семьи. Мама узнает через некоторое время. Говорит, ладно, папе мы потом как-нибудь скажем. Ну, и мы живем. И тут высшая школа экономики в Петербурге открывает психфак. Я говорю, мама, можно? Нет, папа еще не знает, что ты на менеджера учишься. Ну, и потом она за день до начала экзаменов говорит, хочешь, иди сдавай, пробуй на психолога. И я такая, как бы, иду и пробую. И первый экзамен, не готовясь, а это была профильная биология, я сдаю на низший балл, ну, который я знаю, что вообще-то, ну, как бы, там система такая странная, десятибалльная система образования, оценки. Я сдаю на 3 балла из 10. Ну, я как бы, это не проходной балл? Мне говорят, нет, не проходной. Ну, я иду и думаю, ну, ладно, вторым высшим будет психология. И вот я, значит, моя подружка со мной ходила на эти же экзамены. Звонок, она на втором экзамене говорит, Ир, вообще 3 балла был проходным. Я понимаю, что я как бы, что меня обманули. Я иду к ректору института. Я иду к ректору института и говорю, ну, значит, так, я ваша студентка, я поступала второй раз на психфак. Ваши сотрудники ввели меня в заблуждение. Ректор меня послушал и сказал, окей, и устроил мне остальные экзамены. Я сдавала их одна в аудитории на 100 человек. Я сдала. Я сдала и поступила на психфак. Это, как ты понимаешь, не очень простой путь вообще, чтобы прийти в психологию. Очень хотелось. Очень хотелось. Папа узнал, что я учусь на психфаке, ну, как бы через 2 года. Мне очень хотелось. Это было для папы очень сложное принятие решения. Ну, принятие вообще, что я могу быть настолько самостоятельной. И там на 3-м курсе высшей школы экономики все рассказывали, что психологи не зарабатывают. У нас был очень начинающий факультет и очень грустный, справедливости ради. Мы сидели все время в одной аудитории, у нас было 30 человек. Ну, как бы... Это грустный факультет. Это было очень грустно. Я тогда, знаешь, Оль, подумала, что ладно, ну, на 4-й раз, нам, понимаешь, что все мои, как бы, как-то сокурсники с других факультетов говорили, слушай, ну еще осталась социология, политология и юриспруденция. Говорит, ну не отчаивайся, еще можешь перепоступать. Я подумала, надо закончить здесь образование. Угу. На 3-м курсе я встречаю Иру Коломи, и это впервые передо мной живой практикующий гештальт-терапевт. Невероятно визуально стильный на фоне всего происходящего в вузе, унылого кабинета. Грустного факультета. Грустного факультета, унылого кабинета, понимаешь? Стильная Ира Коломиец приходит и говорит, что вообще-то практикующий психолог может зарабатывать деньги. Вообще-то это необходимая профессия. И она показывает на видео сессии с Маргаритой Спаньоловой. И так я знакомлюсь с гештальтом. Следующий шаг – это Харм Сименс, которого я вижу вживую в этот же год. И дальше уже не было, ну, как бы, нет. Ты пошла на обучение уже сразу, да? После... Но я пошла как бы посмотреть на это обучение, что это за обучение. А потом, когда я посмотрела, у меня какой-то случился личностный кризис, и Ира Коломиец порекомендовала мне терапевта. Я туда зашла на 5 сессий, но я точно решила, что гештальт работает. И, собственно, дальше у меня не было никаких ну, как бы мук совести, куда же мне идти. Меня приглашали в лакановский психоанализ, ну, то есть как-то строение моего сознания подходило по сбору разных концепций, но ничто меня так не впечатляло, как гештальт, как эта равность, ценность человеческая. И я, собственно, так и осталась в этом методе. Вот. Слушай, а расскажи, пожалуйста, как на тебя гештальт-терапия повлияла? Каким образом она тебя затронула? Или гештальт в целом? Я имею в виду, что как подход. Как затронула? Что ты имеешь в виду? Чуть поясни, не понимаю. Как на тебя гештальт повлиял, как на человека? То есть какая ты стала благодаря... Очень сильно. Да. Какая ты стала очень, благодаря да. гештальту? Поняла. Возможно, сюда же можешь включить, например, что тебе нравится вот в гештальт-терапии. Мне кажется, что если бы не гештальт, я бы осталась набором стекляшек разного цвета, которые никогда не складываются в картинку. Гештальт для меня сделал меня целостным. Признающий свои сильные и слабые стороны, признающий свои уязвимости. Меня ну, для меня в гештальте невероятно ценно, ну вот ценен диалог, да? Тот самый уникальный диалог. Вот это встреча двух феноменологий, там, где я не знаю про тебя все на свете, там, где я интересуюсь тобой, что означает сегодня твое прекрасное платье, да, про что эти белые цветочки на синем фоне для тебя. А, это ты про меня? Я про тебя. Музычка. Музычка. Она милая. Спасибо. Про то, чтобы интересоваться другим. Гештальт, люди из гештальта, гештальт-терапевты, которые были на моем пути в разных, да, они обучали меня, они встречались со мной на перерывах, мы разговаривали друг с другом, то, что они делали, они интересовались мной. Это то, чего, мне кажется, не хватало мне всегда. Я всегда знала, какой надо быть, умеющий что делать. Но мной не интересовались. И так для меня, знаешь, было радостно твое приглашение на интервью. Ну, про это, про то, что ты поинтересуешься мной. Про то, что ты... У тебя не будет идеи воспользоваться там, той информацией, которую я тебе говорю. Да, что у тебя правда есть вот это... А как ты живешь? А что на тебя влияет? Да? Когда задают вопросы, на которых нет однозначного ответа. Для меня про это гештальт. Про то, что сегодня я тебе отвечаю так, а через 5 лет я думаю, что мои ответы поменяются. Может быть, даже сильно быстрее, чем через 5 лет. Я тоже почему-то подумала, что, возможно, даже через год уже будет. Да, да, да. Очень по-другому. Я пересмотрюсь, себя, увижу какие-то другие фигуры, да, которые всплывут. А еще я думаю про повлияет на меня. Мне невероятно повлиял Ричард Ломпа. Это... Как? Я даже никогда не слышала. Ричард это Ломпа имя. Это тоже, да, это... Тренер, я не знаю, жив ли он еще, но надеюсь, что да. Очень хочу ему долгих лет жизни. Мы с ним познакомились, мне тогда было 23, а ему 74. Он преподавал в Нидерландском институте гештальт-терапии. Это первый такой институт, откуда было достаточно много для меня людей, приезжающих меня обучать. И Он приезжал первое время, он гей открытый, и когда мы с ним познакомились, он переживал утрату своего партнера, с кем он очень долго жил. И через несколько лет он приехал и поделился новостью, что он влюбился. Что он влюбился, и тогда ему 74, 76 или 72, 74. И я подумала, простите, это будет невероятно, как бы... Но я скажу без цензуры, как это было у меня внутри. Если старый пидор может найти себе в 74 партнера, то у меня точно все впереди. Это неимоверно меня поддерживало и до сих пор поддерживает, когда у меня не складывается так, как мне хочется, моя личная жизнь, да, когда я в очередной раз расстаюсь. И на меня очень повлияли Резники, Роберт и Рита. Я смотрела на них. Они тоже были как приезжающие тренеры, да? Да, я тоже у них училась. Я училась в Гатли. Это последнее такое достаточно, ну, серьезное обучение, которое я проходила. Они приезжали, МИГИП организовывает Гатлу, и они приезжали. И знаешь, Роберту было на тот момент 80. Вот мы закончили, сейчас ему 84, мы закончили, 84, 85, где-то так. И до пандемии, соответственно, они летали в Москву. И в перерывах они с Ритой могли танцевать. Понимаешь, для меня гештальт и... У меня гештальт про то, что вообще жизнь возможна в разном возрасте. Относительно у нас начинает греметь гром, не знаю, слышно ли это или Не, нет. не слышала, нет. Но надеюсь, что как бы, интернет не перебьет, но знаешь, я недавно вела группу, я там учусь, продолжаю учиться. Это такая группа, она закрытая, не 26 человек. Я одна из самых молодых. То есть в основном там старшие люди. И я вела эту группу как ведущая в течение нескольких часов. И вот основной фигурой группы была пенсия. Люди говорили про свою пенсию. Ну, что вот они там, типа, не очень хотят ее получать, потому что это признание какой-то некоторой немощи. Ты имеешь в виду про пенсию как ну, материальную, социальный социальную? статус, да, ну, некоторые, да, что вот это сложная какой-то такой, да, идентичность, что вот я пенсионерка. И при этом они параллельно рассказывали с этим, что они там берут кредиты, покупают машины новые. Когда грустно ездят, значит, не знаю, на Бали, понимаешь? Когда, значит, строят дома, ну, как-то влюбляются. И я сидела, ну, это ведущая группы, там, смотрю, что нужно делать. Потом понимаю, что меня прорывает, я говорю, вы меня, конечно, простите, я все, что я вам хочу сказать, что я хочу такой старости, когда у меня так много жизни. И для меня, собственно, гештальт — это про жизнь очень долгую, Еще и про насыщенную. насыщенную, интересную. Ладно, если что, я попрошу тебя запикать все это. Но я тебе расскажу, как я внутри думала. Что, в общем, мы, правда, где-то сродни с древней профессией. Да, мы работаем почасово с людьми индивидуально, учитывая их интересы. Но у нас есть фишка, мы с каждым годом все прекраснее и лучше. И понимаешь, вот эта идея, что чем старше я становлюсь, тем я лучше работаю. Что она не про мое увядание, а про мое улучшение. Она меня очень вдохновляет. Потому что вот если остаться, там, я когда думаю, что, слушай, что же меня пугает? Меня пугает разум потерять. Вот, потому что если я потеряю подвижность, это будет, ну, сложно, я буду плакать про это, но я смогу работать. Ну, да. Как бы, если я потеряю зрение, я знаю гештальт-терапевта незрячего. Ну, как бы, если слух, ладно, может быть, кому-то пригодится печатный вариант гештальт-терапии. Но если я разум потеряю, да. То как бы, это то, что меня пугает. Это да. Я так с весельем говорю, но это одно из самых пугающих меня. Да. Не знаю, отвечаю ли я на твои вопросы. Мне кажется, что отвечаешь. Это невероятно размыто. Ты по-своему отвечаешь. Ты рассказываешь какую-то свою уникальную историю. И да. Про это гештальт тоже. Про уникальность истории. Про возможность дать другому жить рядом с тобой. Жить так, как он это может, так, как хочет. Все хорошо. Эти люди, которые, у которых я училась, они мне позволяли это делать. Хорошо, Ир. И такой последний вопрос. Что дальше для тебя? Для тебя, и тут в разных аспектах можешь чем-то поделиться. Может быть, в профессиональном аспекте, что дальше для тебя в личном. И что дальше для гештальт-терапии? Если у тебя есть какой-то свой взгляд на это, было бы любопытно услышать. Давай начнем, попробуем с личного. Uh-huh. С личного дальше у меня жизнь. А вот то, что для меня невероятно важно, что я оставляю себе возможность в любой момент изменить свою жизнь. У меня есть Ника Белоцерковская, она сняла 4 фильма своих про шеф-поваров в основном. И там в одном из первых фильмов очень успешный практикующий терапевт закрывает свой кабинет и начинает делать козий сыр. Или овечий сыр, не помню. И доставляет этот сыр в лучшие рестораны. Ну, как бы он знаменит во Франции. И я тебе могу сказать, что меня это невероятно поддерживает. Что вот, ну, жизнь можно менять. Поэтому я не знаю, как. Буду ли я как резники танцевать в возрасте 80 лет и преподавать. С одной стороны, вроде хочется, а с другой стороны, могу оставить себе возможность, что, может быть, когда-то я устану. Вот это не самой простой профессии. Это про личное. Про профессиональное оно неминуемо связано здесь, да. Сейчас один из моих интересов это про искусство. Про искусство и про феминизм. И вообще, как женщины живут. И в свободное от работы время я читаю книги по искусству. И неимоверно отдыхаю. Ну, как бы я учусь как-то по-новому смотреть. Это добавляет мне каких-то красок. Ну, как интересно. Так это то, что меня, знаешь, как бы удивляет. Это какой-то мир, когда вот там ходила все детство в Эрмитаж, да, а сейчас я думала, ну да, вот сначала был очень интересен этот египетский зал. Когда подрастаешь, он перестает быть интересен. А сейчас благодаря книгам по искусству, по истории искусства, я узнаю, что же там, как формировалось это египетское искусство, что оно сделало, как, ну, для дальнейшего развития, ну, в чем уникальность. Например, там, как более широкую картинку собирает. Да, да, да. То есть это вот как более широкий мир с другого вообще захода. Про людей, но с другого захода. Соответственно, не знаю, как это развернется в профессиональную часть и развернется или останется таким некоторым увлечением. А про гештальт? Да, мои друзья, соответственно, конечно, у меня практически все из тусовки, гештальт-тусовки. Ну, как бы друг про друга мы неимоверно много знаем. и у нас общие ценности. Они так немножко в шутку сказали, может, гештальт-садик открыть? Маленьких гештальтистов подращивать. И ты знаешь, вот если смотреть, ну, как про гештальт, мне очень хочется, чтобы он стал доступнее. И мне очень хочется, чтобы гештальт, ну, это был такой некоторой базой про то, как люди живут. Мне кажется, что если это правда давать с молодых ногтей, это улучшит качество жизни, в принципе, людей. Вот. И мне хочется, чтобы гештальт в некотором смысле молодел, спускался на там, в школе рассказывали, да, про такие ценности, про встречи двух феноменологий, да, про красоту, про эстетику контакта. Ну, очень хочется. Насколько это реалистично, не знаю. Иногда пугаюсь этим, там, гештальт доказательный или нет, придет ли к нам платная, как-то платная терапия, ну, в смысле, страховые, как в западном мире, задавят ли они гештальт. Ну, как-то. А потом думаю, что, ну, нет, слушай, Ира, ты же учишься у людей, которые приезжают с запада, и гештальт живет, и он точно работает. Точно. Вот. Хорошо. И давай еще, может быть, в конце ты бы хотела что-то дополнить или что-то рассказать. Может быть, вопрос, который я не задала, но ты бы хотела услышать или ответить на него. Как бы ты хотела завершить этот разговор? Как бы я хотела завершить этот разговор? Как завершить этот разговор про меня, поинтересовавшись тобой? Хочется спросить, слушайте, как бы здесь было? Потому что ты делаешь какую-то для меня важную вещь. Да, ты этот кайфовый проект делаешь на русском. И это такая же удивительная возможность знакомиться с терапевтами, со ценностями. Как-то совершенно в новом ключе. Да. Не через наши профессиональные тексты, будь они неладны. Да. Поэтому, может, ты сейчас ответишь на то, как тебе здесь было. Мне в кайф было. Я слушала с удовольствием, правда, и переживала про качество картинки. Она плыло все это время, да? Да, все немножко размытое. Я держала это в голове. Блин, наверное, вот я хотела тебя более четко видеть вот именно. Я тебя слышала хорошо, но я тебя хотела более четко видеть визуально. Да, грустная часть. Но это же жизнь. Невозможно было, чтобы все было идеально. Да. Пусть чуть-чуть картинка пострадает, и это будет самым худшим из того, что здесь произошло. В этой встрече. Да, да, да. Знаешь, я думаю, что я так отвечала, с одной стороны, пространно, а с другой стороны, правда, так, как это было внутри. Я очень умею фактологически отвечать. Но меньше всего мне хотелось здесь сделать фактологическую историю. Мне очень хочется, чтобы смотрящие нас люди позволяли себе жить свою жизнь. Отвечать по-своему на вопросы. Изучать. Ой, слушай, подожди, ты немножко зависла, и я пропустила последнее, что ты сказала. Отвечать по-своему на вопросы и изучать себя. Вот про это думаю и очень хочу, чтобы у людей стало больше свободы, вне зависимости от их гендера, вне зависимости от их ориентации, вероисповедания. Мне хочется, чтобы здесь нашлось место для всех. Хорошо. Может быть, наше интервью станет еще одним кусочком. Можно и так. Вот. Спасибо тебе. Спасибо тебе за встречу. Останавливаемся здесь, да? Да. Спасибо. Угу.